878. В орбите космоса притяжение всех творческих энергий. Каждое качество энергии имеет свою устремленность, и жизнь напрягается этими энергиями. Взрывы, наполняющие пространство, происходят от несоответствий. Потому каждая сознательная энергия дает соответствие. Потому, когда космический магнит зовет к действию, то притяжение разливается в пространстве и насыщает все импульсы устремленных энергий. Так жизнь устремляет свои основные притяжения.